Глава 41. Еще. «Любишь?» — Алина смотрела в его зеленые глаза, ища там малейший намек на лукавство. «Да, люблю». А Стас оглядывал ее лицо, словно не мог наглядеться, проводил кончиками пальцев по скулам краешку губ. И мне было страшно от этого. Я совершил столько глупостей. Я пытался сбежать от тебя и сам же снова возвращался. Нам нельзя было встречаться и ходить на свидание. Это запрещено. А я все равно приходил, потому что не мог без тебя. Правда? Алина тоже провела ладонью по его щеке. Меня ломало, если я не рядом с тобой, если не вижу, не целую. Стас коснулся губами ее лба, брови, скулы. Не могу прикоснуться, только о тебе и думал. Столько правил нарушил, столько ошибок наделал. «Я...» — Алина теряла слова от избытка чувств. «Я поняла потом, что ты не хотел вот так отталкивать меня. Ты хотел защитить, думая, что я улечу в Москву, и на этом все закончится. Вадик признался, что это он был в горах и пытался нас убить. Ты знал тогда?» «Да. Я был почти уверен в этом. Но потом все равно ошибся, когда пришло твое сообщение ночью. Там было написано, что тебе плохо... И страшно без меня, я не выдержал и попался в эту ловушку. Почему ты пошел пешком? Как много она об этом думала в эти месяцы. Если бы Стас не отправился к ней пешком, все сложилось бы иначе. Не смог бы Вадик его сбить? Меня отстранили и забрали машину из-за происшествия в горах. Я не должен был тебя туда возить. Я раскрыл квартиру и засветился сам. Глухов следил за тобой от самого отеля и до дендрария. А потом поехал за нами. Ему осталось дождаться утра и нашего возвращения. Все, что со мной случилось, было расплатой за мою же глупость. Но я тогда боялся только одного. Чего? Лежа на обочине, я думал о том, что Глухов едет к тебе, что он сможет сделать что-то ужасное с тобой, непоправимое. Я готов был ползти к тебе на брюхе и сделал бы это, если бы не вырубился. «Я не поняла твоего сообщения. Слезы выскользнули из глаз Алины. Ты хотел меня предупредить, спасти, а я...» «Не плачь, прошу тебя. И не вспоминай об этом больше». Стас взял ее лицо в руки и поцеловал в мокрые от слез щеки. Но душевная боль от этого не хотела униматься. «Я не могу!» — Алина закрыла глаза. «Не получается! Я так долго жила с этим, слышала в голове твой голос и дыхание в трубке. Ощущала, словно ты умираешь у меня на руках. Я жив. Я здесь, любовь моя. Не думай больше об этом. Больше не нужно думать об этом». Стас припал губами к ее и целовал с такой нежностью, что в груди затрепетало сердце, желая ему поверить. Алина вжалась в его сильное тело, чувствуя, что еще немного, и растворится в нем без остатка. Лишь бы он не отпускал ее, не разжимал объятия, и не бросал снова медленно угасать в одиночестве. «Останься со мной!» — прошептала Алина, едва отстранившись. «Прошу тебя, не уходи!» «Я не уйду. Больше не уйду. Не смогу». Барсов крепко прижал ее к себе, пряча лицо в волосы. «Эти месяцы были для меня пыткой, и не потому, что кости плохо срастались, а потому, что я чувствовал, что ты все еще в опасности. Я всей душой желал быть рядом». Мне не верили, руководство отмахивалось, считая, что Глухов не вернется за тобой. Но я все равно добился своего и полетел за тобой в Москву, чтобы оберегать. «Сколько ты жил здесь?» «Около месяца, как выписался. До меня дежурил Саша. Мне позволили тут находиться за былые заслуги с условием, что я сижу и не отсвечиваю, слежу за тобой по камерам и не вступаю в контакт, чтобы снова все не запороть. Руководство меня не воспринимает как полноценного оперативника, пока я с этим костылем. Я даже в квартиру не должен был сегодня заходить, только вызвать подкрепление. Но я не мог этого допустить. Я видел, как Вадик затолкал тебя внутрь, и я понимал, на что он способен. Ты снова спас меня. Алина не знала, есть ли границы ее благодарности и счастья, что Стас Барсов остается ее защитником даже после смерти. Не могла она поверить, что это реальный человек, а не выдуманный герой. Но вот он, сидит перед ней. «Я всегда буду что бы ни случилось», — добавил он, глядя пронизывающим пылающим взглядом. «Любимый!» — она целовала его лицо, не выпуская из рук, и не могла остановиться. Только когда он сам накрыл ее рот своими губами, замерла, глубоко вдыхая. Их поцелуй был таким долгим, как и разлука, которую они пережили. Секунды ощущались часами, а минуты — днями. Она не могла насытиться его губами, его нежностью и любовью, воскрешая в памяти каждый такой же миг, проведенный вместе. Руки сами скользили по его шее и плечам, гладили спину в объятиях. Но ощущение нереальности происходящего не хотело отпускать ее. В один момент она потянула за резинку его ужасно прокуренную толстовку, часть маскарада, чтобы обмануть ее взгляд и скрыть настоящего хозяина, превратить в отталкивающего отшельника, которому даже подходить никто не стал бы. И как она не заметила под ней его фигуры, его широких плеч, как он мог так долго оставаться для нее невидимым? Стас все понял и, отодвинувшись быстро, снял невзрачную толстовку через голову и отбросил на пол. Алина тут же потянула за ней тонкую футболку. Ей хотелось увидеть, прикоснуться и убедиться, что это он, настоящий, и такой же, как она помнила, ее красивый и сильный барс. Футболка тоже упала на пол, а ее руки скользнули по до дрожи и боли в сердце знакомым мышцам. Даже после времени, проведенного в больнице, он не изменился и не потерял своей формы, своей соблазнительной красоты. Хотелось гладить его без конца, обнимать и прижимать к себе, чувствовать каждый сантиметр живого горячего тела. У Стаса, похоже, были такие же мысли, потому что он уже расстегивал ее блузку, у которой не хватало нескольких пуговиц, раскрыл ее и тут же припал губами к плечам и ключице. Алина взволнованно вздохнула, закрывая глаза. Господи, как она скучала по нему! Как жила без этой ласки! Существовала, как в тумане, в искусственном пластиковом мире, где все фальшивое и ненужное. Я так скучал! Стас продолжал ее целовать, притягивать к себе. Так скучал! Я не мог вдохнуть от мыслей, что ты далеко от меня, что ты одна, и тебе плохо и одиноко. «Я так хотел быть рядом!» Он снова взял в ладони ее лицо и начал покрывать отчаянными поцелуями. «Алина, я так хочу быть с тобой, всегда с тобой. Не могу без тебя, девочка моя любимая!» Он потянул ее за собой на постель, укладывая ее под себя и накрыл всем телом, чтобы снова целовать и гладить без конца. «Волна моя! Утонуть хочу! Захлебнуться тобой!» «Стас!» — Алина уже почти стонала его имя. «Ох, Стас! Я тоже хочу быть с тобой! Всегда! Каждую минуту! Каждую секунду! Мой барс! Мой ласковый, нежный барс!» Она едва успевала сказать слово между поцелуями, когда его рот то накрывал ее губы, то ласкал шею и плечи. Внутри нее закипало, как вулканическая лава, желание слиться с ним воедино, соприкоснуться, насколько это возможно, двум человеческим телам. Она чувствовала, и как его сердце мощно бьется в груди, как по его телу расползается жар, словно она ловит его пальцами. Все померкло вокруг, и ничего не осталось, только дыхание любимого на коже и его раскаленное, желанное тело, что так близко, что, кажется, вот-вот расплавит Алину. Стас с жадностью пожирал ее кожу, захватывая губами, покусывая, посасывая. Его тело ожило и задвигалось в том плавном, мощном ритме, в котором он танцевал для нее, в котором сливался с ней в экстазе. Его мышцы под Алиниными пальцами ходили ходуном, ребра расширялись от шумного дыхания. «Как же я хочу тебя! Как же я люблю тебя!» — прошептал он на выдохе и снова зацеловал губы. Алина чувствовала, как его руки уже скользят вниз по телу, как пальцы проползают по талии и обнимают ее крепко, как они отправились дальше, ища себе путь под смятую, полузадранную юбку. «Хочу тебя всю целиком», — прорычал он и, приподняв Алину, выпутал из блузки и одной рукой расстегнул бюстгальтер. Снял все быстрыми движениями, чтобы тут же накинуться на грудь и зацеловать ее. Алина судорожно вздыхала от волн электризованных мурашек, расползающихся по телу от его губ. Потом он спустился вниз, оставляя поцелуи на животе, пока не добрался до нижней части тела, и также спешно не раздел ее, отбрасывая юбку и колготки в разные стороны. От открытости тела ее бросало в холод, а от его страстных поцелуев тут же в жар. Казалось, ему хотелось зацеловать всю ее, начиная от тазовых косточек и до самых кончиков пальцев, не пропуская ни одного нежного местечка. У Алины уже кружилась голова от его напора и страсти, от этой всепоглощающей нежности в каждом прикосновении. Он сейчас расплавится. Когда он зубами стянул с нее тонкие кружевные трусики, Алина не выдержала. «Стас, любимый!» протянула к нему руки, чтобы он вновь поднялся и поцеловал ее в губы. Она так хотела его поцелуев, так мечтала о них, так страдала без них, будто воздухом не дышала все это время, а теперь может вдохнуть. Но все мало было его целовать, еще больше хотелось. Только борода эта дурацкая напоминала, как много времени прошло с момента их последних поцелуев, мешалась под ладонью и кололась на коже. «Я ее сбрею, обещаю». Стас словно ее мысли прочитал, когда она в очередной раз провела по щеке рукой. «Теперь можно». «Мой шпион, конспиратор», — улыбнулась Алина. «Оставайся таким, каким ты сам хочешь. Я люблю тебя любым». «Я знаю, что тебе без бороды больше нравится. Хочу тебе нравиться. Тебя хочу. Довольную, сладкую, счастливую. Все для тебя». Алина поймала его за ремень на потертых джинсах, чтобы он понял, наконец, чего еще она хочет, а то снова пытался зацеловать до смерти. Стас понял и спешно разделся, не вставая с кровати, а Алина хотела и боялась одновременно опустить глаза, чтобы невзначай не увидеть его ногу, которая, скорее всего, испещрена шрамами от операции. В сердце до сих пор отдавалась болью мысль, как ему было плохо тогда, как невыносимо больно и страшно, как одиноко. Раздевшись окончательно, Стас навис над ней и замер, заглядывая в глаза. «Не переживай за меня», — снова угадал он. «Я такой же, как всегда. Я настоящий с тобой. Был и буду». «Но слишком много болтает», — подумала Алина, притягивая его к себе и жарко целуя, а затем обхватила руками и ногами и вжала в себя, чувствуя, как он отвечает на эту близость их тел, как его желание упирается в нее всей своей прекрасной твердой мощью, как он движется на ней, плавно изгибая тело. «Ты все еще такой ненасытный?» — не выдержала и спросила она. «Я так скучала по этому, по тебе». «Нет», — он прикусил ее ушко, жарко выдыхая. «Еще больше. Я все эти месяцы ждал и мечтал об этом». Он резко толкнулся бедрами с этими словами, и Алина восторженно вскрикнула, когда его член скользнул, наконец, внутрь, между давно мокрыми от желания складочками. «И я», — выдохнула она, — «мой». Стас втолкнулся до конца и задвигался, а Алина застонала в такт, растворяясь в неописуемом блаженстве от соединения их тел, такого долгожданного и сладкого, сводящего с ума. «Барс! Ох!» Стас двигался все быстрее и глубже, мощнее вжимал ее в кровать, не прекращая целовать истерзанные губы. Руки его скользили по телу Алины, то обнимая ее за плечи, то сминая страстно грудь, а потом вдруг оказывались на ягодицах и сжимали их пальцами, притягивая к себе еще сильней. Она двигалась ему навстречу бедрами, прогибалась под горячим телом, впивалась пальцами в плечи, а когда Стас не целовал ее, шумно дыша в шею, прикусывала его кожу на плече в порывах страсти. «Еще! Еще!» Невозможно было остановиться. Тела сами двигались в нужном быстром ритме, втирались, вжимались, вплавляясь друг в друга. Алина стонала и задыхалась от избытка кипящих эмоций, от переполняющей ее любви, которая сегодня обрела вторую жизнь. Возродилась из пепла и слез в неугасающий огонь в зеленых глазах, к который не просто грел ее, воспламенял и поджигал, разрывал изнутри. С громким стоном Алина выгнулась и задрожала от накатывающих волн сильнейшего экстаза, сжалась вся, вцепившись в Стаса руками и чувствуя каждой клеточкой неимоверное удовольствие, счастье быть в его руках, объятиях, мыслях. Барсов замедлился, ласково покрывая поцелуями ее лицо, словно хотел дать ей небольшую передышку. Но у самого него силы, похоже, и не думали заканчиваться. «Ох, Стас, ты...» «Я всю ночь теперь твой», — он поцеловал ее, глубоко и жарко лаская языком. «И все ночи, и все дни. Пока не попросишь пощады, девочка моя». И с этим обжигающим шепотом он задвигался вновь. «Кричи, детка!» И Алина вскрикнула. «Да! Еще! Любимый мой! Еще!»